Глава 28. С раздражением, что кипит во мне, хватаю брата за плечо и почти насильно тащу в сторону старого заброшенного коровника. А мелкий не затыкается, даже когда я прибавляю шаг, и ему приходится бежать. «Ну ты выдал, конечно, где детей прятала». Коверкает он мои слова и тут же продолжает. «Хах, это твоя любительница роз аж побледнела и дар речи потеряла. Мутная она какая-то, не нравится мне. И чего тетка все еще тут ошивается? Не пора ли ей свалить?» Жужжит над духом так отвратно, что прихлопнуть его хочется. «Если не заткнешься, твои охваты упадут прямо сейчас, мордой в навоз». Даня умолкает и тихо плетется за мной, все еще что-то там снимая по пути. А я всматриваюсь вдаль и на ходу достаю планшет. Пока Волков мечтает превратить эту землю в мертвую зону, я планирую нечто совершенно иное. Так скажем, «Солнечная долина 2.0». «Смотри сюда». Разворачиваю экран к брату и комментирую. «Видишь тот старый коровник?» «И чего, снесешь?» — иронизирует он с ухмылкой. «Я не сдерживаю больше ярость. Ничего сносить я тут не планирую. Отвешиваю мелкому подзатыльник, а то еще, не дай бог, ляпнет что-то про снос перед Соней. И я снова стану для нее врагом номер один. Мы его полностью переделаем. Сделаем прозрачную крышу с солнечными панелями, установим автоматизированную систему климат-контроля и умные кормушки». «О!» Даня, дитя технологий, наконец-то сунул с любопытством нос в планшет, внимательно рассматривая мой рендер. «Типа как киберпанк в селе, да?» Киваю. «Хочу сделать здесь образцовое хозяйство нового поколения, сохранив при этом атмосферу, которую создала Соня». Даня присвистнул. Могу поклясться, что гаденыш догадался о моих истинных планах, но брякнул другое. «Типа соединить ее Пинтерест с твоими технологиями?» Хоть и умную мысль говорит, но бровь иронично выгибает, намекая, что я стараюсь тут явно не ради себя и гениальной бизнес-идеи, которую ранее с энтузиазмом описывал отцу. Нечего сказать, молчу. А взгляд сам будто настроен только на одну волну, находит вдалеке маленькую фигурку Сони. Она снова появилась во дворе. Хрупкая на вид, но стойкая и готовая бороться за свое до последнего. И я, как бы странно ни звучало, хочу помочь ей в этом. Сегодня я окончательно признаюсь сам себе, я неравнодушен к Соне, и нет смысла больше бороться с чувствами. Я хочу ее, и пусть весь мир подождет. Но прямо сейчас мне любым способом нужно в первую очередь помешать Волкову пакостить, даже из-под тишка. Не верю, что он так просто сдастся, отдав этот лакомый кусок, поэтому мне неспокойно до мурашек по коже. В любом случае, назад дороги уже нет. Я вложил сюда слишком много и денег, и собственных чувств, чтобы позволить Волкову или кому-либо еще испортить мои планы. Уже чувствую, как азарт борьбы снова наполняет вены и жжется внутри, побуждая воевать до последнего за то, что теперь по праву принадлежит мне. И Соня, и Солнечная долина теперь мои. А Волков пусть хоть лопнет от злости, но не получит ничего из этого. Внезапный звонок телефона обрывает мысли, а брата приводит в полное изумление. Связь появилась. Смотрит с удивлением на мой айфон и сразу свой проверяет. Надо срочно видосы загрузить. Он уже ничего вокруг не замечает, кроме своего контента. Я же с хмыканием принимаю звонок. Соня. Убегаю и прячусь в сарае от неловкости, в которую сама себя вдруг загнала. Я же слышала все, что ляпали мелкие проказники, и в любую минуту могла их остановить. Но едва разглядела, как тепло и даже нежно Марк смотрел на детей, будто они реально его, сердце ёкнуло. Я вдруг представила, что все это могло бы быть правдой, и у нашей с ним истории реально мог сложиться иной сценарий. Но пора посмотреть правде в глаза. Мне уже за 30, это тот возраст, когда фраза «часики тикают» перестает быть глупой шуткой из интернета, а в зеркале все чаще замечаешь морщинки. Раньше не задумывалась, но именно сегодня, пока смотрела на малышню рядом с Марком, я остро почувствовала свою пустоту и одиночество. На что я, блин, потратила лучшие годы жизни? Я правда хотела детей, но разве могла знать заранее, что человек, пообещавший весь мир бросить к моим ногам, нагло предаст? Его измена как точный выстрел в мое доверие к мужикам, в то, что они могут быть защитой, а не угрозой. И 6 лет я жила с этой мыслью, пока на пороге не появился нагло до ужаса Дорошин. Человек, от взгляда которого у меня подгибаются колени и учащается пульс. Он, как умелый хакер, взломал мою четкую систему и внедрил в нее собственный вирус. Есть ли смысл врать себе дальше, что Марк мне безразличен? И я, кажется, ему тоже. На фоне Игоря он выглядит другим, надежным, как старый дуб, и опасным для врагов, как лесной пожар в ветреную погоду. Но готова ли я снова подставить свою израненную душу под новый удар? Есть у меня подозрение, что если Марк предаст, то я уже точно не соберу себя по частям. Это и пугает да не менее. Он появляется внезапно, будто я призвала его силой мысли. «Соня!» Дергаюсь в испуге от мягкого голоса Дорошина, но сразу беру эмоции в кулак. Оборачиваюсь к нему, надевая маску непроницаемости. Марк хмурый и каплю злой. А позади топчется Даня, зажимая пальцами нос. «Ой, ну вы посмотрите на эту неженку!» «Мне нужно срочно уехать в компанию, ненадолго, туда и обратно. Думаю, завтра к вечеру уже вернусь». Моргаю в ступоре, но киваю. «Зачем ему докладывать мне? Я тут уже никто». И только я расслабилась, как вдруг... «Даню оставляю на тебя». Стримыш влетает в сарай, подобно сквозняку, наплевав и на грязь, и на адские запахи. Мы оба скрещиваемся взглядами, как шпагами. В наших глазах обоюдное недовольство и презрение, из-за которых вокруг яркими вспышками мерцает объявление холодной войны. «Бро, не бросай меня одного!» Даня обижен и дует губы, изображая капризного мальчика. «Я с этой не останусь наедине, да еще и в такой дыре, где даже Wi-Fi не ловит». «Не с этой», — холодно отрезает Марк, сверля брата тяжелым взглядом. «А с Соней? Я ясно выразился?» «Да», — брякает еле слышно, и мне уже неспокойно до вздыбленных волос на теле. «Это же подстава чистой воды. Я тоже не хочу оставаться с ним наедине. Да мы же поубиваем друг друга раньше, чем Марк вернется». И пацан подтверждает мысли, буквально вгрызаясь в меня едким взглядом, за которым безошибочно таится уйма пакостей. В итоге Дорошин, не дав никаких указаний, спешно уезжает, а я возвращаюсь к своим делам. За работой почти забываю обо всем, как вдруг... «Осторожнее! У тебя там змея!» — орет стримыш где-то рядом. От неожиданности подпрыгиваю на месте, и из рук выпадает ведро. Со звяканьем падает и катится, а я уже почти на грани того, чтобы отлупить одного мелкого гаденыша. Разъяренная, как стадо быков, вылетаю из сарая, но цепляюсь ногой за натянутую веревку. Потеряв равновесие, позорно взмахиваю руками и с криком приземляюсь прямо в огромную лужу грязи, перемешанную с сеном. Противное чваканье врезается мне в уши, а боль взрывается перед глазами фейерверком. Я растеряна и каплю унижена, только и могу что спешно моргать, пока слезы обиды не брызнули из глаз. Утопаю в грязи, пачкая комбесы руки, а заодно и гордость. Зараза! Прибью гада! Это же, как я не заметила веревку? Когда он, блин, успел соорудить мне тут растяжку, почему я ничего не услышала? «Ребята, вы это видели?» — в мысли вторгается противный гогот. «Пов, злая кикимора принимает грязевые ванны. Это 100% топ, вы только посмотрите на ее выражение лица. Мем года. Если хотите больше пранков, ставьте плюс в комментариях и подписывайтесь, дальше будет еще интереснее». Он все тыкал мне камерой едва не в лицо и продолжал комментировать каждое мое движение, а я будто язык проглотила. Но, кажется, гнев, который я копила внутри долгое время, наконец-то находит выход. Злоба на одного мелкого крысеныша вытесняет здравый смысл, полностью затмевая разум. Стримыш все еще снимает, но я, ведомая адреналином и жаждой мести, медленно поднимаюсь. Игнорирую его смех и то, как отвратительно по штанине стекает грязь. Плевать. Я пылаю гневом настолько сильно, что на моем лице сейчас можно яичницу пожарить. Бить его? Нет. Можно сделать месть намного тоньше и изощреннее. «Пранк, значит?» — выдавливаю из себя подобие ядовитой улыбки, от которой Даня на секунду содрогнулся, но телефон не опустил. «Контента захотелось. Так организуем, с тобой в главной роли. Покажем подписчикам реальную жизнь в селе». «Да ладно!» — он хохотнул, но голос заметно дрогнул. «Чего кипятишься? Ты ж теперь звезда!» Продолжая снимать, он подмигнул мне. «Помнится, Марк сказал, что ты здесь для работы. Теперь я ему подмигиваю, а он нервно сглатывает. Ну так вот, Даня. Работа на ферме начинается с чистки навоза. Делаю шаг к нему, а он инстинктивно пятится. Глаза, как два огромных блюдца, в них четко прослеживаются отвращение и шок. Но поздно, я уже зла как Мегера и просто так любителя пранков не отпущу. Пока он трясется от страха, так что айфон в руке вибрирует, я показательно резко вскидываю руку. Но в последний момент хватаю вилы у него за спиной. Старые, погнутые и грязные, но сойдут для контента. «Вон там!» Вилами указываю направление, и стримыш, будто сросся с айфоном, разворачивается вместе с ним. Камера мажет по сараю со свиньями. Жаль только, что через экран нельзя передать этот аромат.